Глава 22. Нелли подошла к такси. Молодой шофер восхищенно посмотрел на нее. «Куда прикажете?» И под грозным взглядом подошедшего Рэмбо, суетливо выскочив, открыл заднюю дверцу. Рэмбо, подождав, пока не села Нелли, обошел машину и, сев рядом с водителем, приказным голосом проговорил. «Якутск! Проспект Мира!» Повернувшись назад, удовлетворенно улыбнулся. Четверо здоровенных парней ехали в следом идущем такси. Ехали молча. Шофер несколько раз взглянул в зеркало на сидевшую сзади женщину, но, услышав тихо, но недружелюбно сказанное Рэмбо «следи за дорогой», все внимание отдавал асфальтированной ленте. Через 40 минут быстрой езды, притормаживая у первого светофора, шофер спросил: «Вам куда? Это уже проспект». «Ресторан «Алмаз», — ответила женщина. Проехав еще немного, такси остановилось у невысокого с большими проемами окон здания, наверху которого огромными буквами светилось «Ресторан «Алмаз». Рэмбо протянул шоферу 50 рублей, быстро вылез из машины и открыл дверцу для Нелли. «Тут много?» — не зная, как вести себя с этой странной парой, негромко сказал шофер. «На сигареты или конфеты?» — ответила Нелли и вылезла из такси. Боевики уже стояли рядом. Нелли и Рэмбо с идущим следом боевиками подошли к ресторану. Большая стеклянная дверь была закрыта изнутри. Рэмбо несколько раз сильно ударил кулаком в железные створки. Появившийся молодой якут с синей бабочкой на красной рубашке развел руками и что-то проговорил. — Пусть позовет Прокопенко, — негромко сказала Нелли. — Прокопенко зови, — заорал Рэмбо. Якут тут же исчез. Минуты через три к двери из зала подошел солидный мужчина с сигаретой во рту. Увидев Нелли, он выплюнул сигарету и, виновато улыбаясь, быстро открыл дверь. — Нелли, дорогая, но почему вы не сообщили? Вас бы встретили, Господи! Ради Бога, извините за задержку. Я просто... — Накормите моих людей, — перебила его Нелли. — Да, конечно! — засуетился Прокопенко и крикнул. — Сонечка, займитесь молодыми людьми, а вас прошу ко мне. Он завел женщину и Рэмбо в небольшой с дорогой мебелью кабинет. Нелли уселась в мягко кожаное кресло и, никому не обращаясь, сказала. — Посмотри, чтобы мальчики вели себя прилично. Рэмбо вышел. «Вы что-нибудь выпьете?» Прокопенко, присев на край стула, робко взглянул на женщину. «Ваш приезд так неожидан. Если вы по поводу небольшой задержки партии мехов, я надеялся, что компенсировал это недоразумение пантокрином. Поверьте, — он умоляюще сложил руки перед собой, — тут нет вины моих людей, просто... Об этом поговорим позже». Нелли, прикрывая рот ладонью, зевнула. «Вы обеспечите жилье мне и моим людям. А мне нужен хунхуз». «Не извольте беспокоиться», — облегченно выдохнул Прокопенко. «За хунхузом я пошлю». «Он мне нужен завтра», — Нелли встала. «Сейчас отвезите меня отдохнуть. Я плохо переношу самолет». И неожиданно спросила. «Я слышала, Петров выходит из-под контроля. Надеюсь, это просто слухи». «К сожалению, сие правда», — развел руками Прокопенко. «Что же случилось?» Нелли поглядела в большое зеркало и осталась довольна своим видом. «Он влюбился», — пожал плечами мужчина. «Шершель Афам. Эта женщина-учительница. Видно, не все было гладко в ее семейной жизни. Она приехала сюда из Магаданской области с 9-летней дочерью полгода назад. Устроилась в школу-интернат, над которой рыбсовхоз взял раннее шефство. Петров влюбился и отошел от дел. Вы пытались повлиять на ситуацию? Разумеется. Но Николай Федорович твердо заявил, что в эти игры больше не играет, и переубеждать его бесполезно. А методы давления тоже не помогли. Простите, но у вас столичный размах, а здесь Якутия. Если в тайге прокурор Медведь, то здесь, в УВД, произошли большие перестановки. Поэтому давление приняло бы обратный, нежелательный результат. Нелли нехорошо улыбнулась. Вы легко смирились с потерей 50 тысяч поступающих с рыбсовхоза, не считая его продукции, которая в большом дефиците. Вам придется компенсировать эту, в общем-то, немалую сумму. Конечно, конечно, поспешно согласился Прокопенко. Мы это и делаем. Надеюсь, больше проблем нет? Женщина, посмотрев на мужчину, подошла к двери. Тогда поехали отдыхать. Прокопенко, подскочив, открыл дверь. Перед ним внезапно появился Рэмбо и вопросительно посмотрел на Нелли. Заметив испуг на холеном лице Прокопенко, женщина весело засмеялась.